Глава 14. Проклятые кости. «Что ты тут делаешь?» — спросила Сусу дрогнувшим голосом. «А ты как думаешь?» Юноша, стоящий в галерее, скривил губы в подобии улыбки. При этом голос его был холоден, а глаза смотрели настороженно. Казалось, в уме он прикидывал, как много она видела. Сусу прекрасно все разглядела настолько, что смешанные чувства страха и потрясения буквально охватили все ее существо. Рука, в которой она держала фонарь, едва заметно дрожала, выдавая ее смятение. Днем, когда Еджи Юнь получил незаслуженно легкое наказание, она промолчала. В конце концов, предвзятость старой госпожи была понятна. Она защищала Еджи Юня так же, как и Сио, потому что они были ее внуками, а Тай Тайнцзинь посторонним человеком. Люди не святые. Даже в ее собственном сердце отец и собратья по секте были дороже всех на свете. Она не винила бабушку, но просто так отпускать негодяя Еджи Юни не собиралась. Сусу не давала покоя мысль, что вор практически избежал наказания за свой проступок, а без вины виноватый Тай Тайнцзинь провел в заточении несколько дней. Она решила преподать третьему брату урок. Проснувшись среди ночи, девушка украдкой выскользнула из покоев и пошла в семейный храм, думая притвориться призраком и явиться Еджи Юню символом попранной справедливости. Увиденная в галерее сцена стала для Сусу полной неожиданностью. Приди она позже, от Еджи Юня остался бы только обглоданный скелет. Красноглазые птицы разлетелись, чувства и мысли Сусу пребывали в полном беспорядке. Неужели демон уже пробудился? Получается, что прошлое, отраженное магическим зеркалом, было обманчивым миражом? Но нет, очевидно же, он все еще простой смертный. Ее сердце бешено колотилось, и она постаралась умерить его сумасшедшее биение ровным дыханием. Успокоив свой разум, она огляделась. Еджи Юнь лежал на земле, и неизвестно, живой ли. Слишком легко одетый для ветреной зимней ночи, принц-заложник стоит рядом с окровавленным телом, с равнодушным видом. Виновен ли он в произошедшем? Сусу внимательно вглядывалась в лицо Тай Тайнцзиня, силясь понять, что скрывается за угрюмым выражением лица и плотно сжатыми бледными губами. Возможно, он услышал шум в семейном храме, ворвался туда и увидел убийство, но сам не виновен. Глаза не налиты кровью. Магического узора, присущего демоническим существам, не видно. Как ни посмотри, перед ней простой смертный. Красноглазые вороны – примитивные монстры, не способные к трансформации, а значит, демон в нем еще спит. Он просто человек. Сусу вздохнула и, расслабившись, подошла к Таньтаю. На самом деле мысли ее так называемого супруга в этот момент были темны, как ночь. Его душу обуревали не только неудовлетворенность и незавершенность мести, но и беспокойство из-за того, что он был недостаточно осторожен, и Есиу могла увидеть, как он управляет монстрами. Она точно все видела. Кинжал бесшумно скользнул из его рукава в ладонь, но Сусу заметила это движение и отреагировала мгновенно. Выбитое из его руки оружие упало в снег, Тай Тайнцзинь помрачнел еще больше. Ах, вот оно как! Оказывается, и без пробудившихся демонических костей Тань-Тань – подлый человек. Что ж, так даже легче, решила Сусу и в три приема связала ему руки поясом от своего плаща. Его голос был полон злобы. «Убей меня, или я убью тебя!» Сусу фыркнула и похлопала его по щеке. «Ну-ну, веди себя хорошо». Тань-Тай угрюмо молчал. Весь его облик выражал ледяное презрение. Сусу вспомнила, как только что она обезвредила его одним движением, и вид этого горделивого индюка показался ей очень смешным. Девушка не выдержала и расхохоталась. Тань-Тань-Дзинь бросил удивленный взгляд из-под лобья, и Сусу сквозь смех пробормотала. «Ой, прости». Она видела, как Тань-Тай, повелитель демонов, вызывал бурю и убивал людей, не пошевелив и пальцем. И вот он стоит связанный поясом от плаща своей жены и ничегошеньки не может сделать. Мечтает растерзать ее на мелкие клочки, но пока не отрастил когти, невероятно приятно это осознавать. Сусу отвернулась от связанного супруга и пошла проверить состояние Джи Юня. Она приподняла третьего брата. К счастью, он дышал, но все еще был без сознания. Осмотрев его раны, Сусу поняла, что они в основном поверхностные, и кое-где кровь уже свернулась. Судя по всему, его обморок стал следствием сильного испуга. Кажется, Тань Таньцзинь хотел медленно его замучить до смерти, но времени не хватило. Каким бы дряным человеком ни был этот Е Джи Юнь, смерти он не заслуживал. Сусу нашла в зале предков брошенное одеяло и накрыла им раненого. Раз уж Тань Таньцзинь его не убил, не умирать же ему от переохлаждения. Это все, что она собиралась сделать для третьего брата. Произошедшее будет ему уроком, пусть знает, что, обижая других, глупо рассчитывать на то, что не найдется кто-то сильнее и не поступит с тобой еще хуже. Сусу запыхалась, укладывая и укрывая Джи Юня. Когда, закончив, она обернулась и обнаружила, что связанный Тай Таньцзинь ухитрился сесть, скрестив ноги, и смотрит на нее презрительным взглядом. Именно в этот момент ее озарило, что перед ней вовсе не слабый и безвольный юноша, а человек, готовый бесшалостно убивать, жестокий и злопамятный до крайности. Джи Юнь подставил его, а он возжелал его смерти. Сусу, видя, что вполне в силах идти, насмешливо произнесла: «Сам пойдешь или мне потащить тебя?» Тай Таньцзинь хрипло спросил: «Ты не будешь звать людей?» Сусу ответила: «А кого нужно позвать? Ты боишься, что я расскажу папе?» Она прекрасно понимала его опасения. После произошедшего на приеме у принца Сюаня в стране царила паника. Император приказал явиться во дворец охотникам на демонов и даосским священникам, чтобы вместе они выследили алых огненных пчел и других монстров, просочившихся в Великую Ся. Если люди узнают, что Тай Таньцзинь умеет управлять демоническими созданиями, ему конец. Тань-Тай смотрел на Сусу глазами гадюки, готовящейся атаковать жертву. Сусу не сомневалась, что он обдумывает, как тихо и не привлекая внимания убить ее, прежде чем она его выдаст. Жаль, что человеческие уловки недействительны перед лицом преобладающей силы. Как 500 лет спустя никто не мог одолеть повелителя демонов, так и сейчас Тай Таньцзинь бессилен против Ли Сусу. Разумеется, она будет до поры до времени защищать его, но он никогда не узнает, почему. Сусу покачала головой и произнесла: «Не беспокойся, я никому не скажу. Я все еще во власти яда шелкопряда и не могу позволить тебе умереть». Его тонкие губы растянулись, и он выплюнул полное яда слово: «Бесстыдница». Сусу упомянула о шелкопряде только для того, чтобы вселить в Тантая уверенность в том, что он нужен ей как противоядие, и она его не выдаст. Осознав, что он имеет в виду, она густо покраснела. Хотя в мире бессмертных Сусу достигла совершеннолетия, она оставалась чистым и невинным существом, и ей было очень неловко говорить с принцем-заложником о физической близости, как о лекарстве. Что бы ни случилось, она не будет заниматься этим с демоном. Сердито взглянув на него, Сусу спросила: «Ты идешь?» Она прекрасно понимала: «Останься Тантай вместе с Джи Юнем в зале предков, он встретит свою смерть сразу, как только их обнаружит прислуга». Принц-заложник тоже это знал, поэтому встал и пошел впереди Сусу. Глядя на его силуэт, девушка с облегчением подумала, что, несмотря ни на что, он все еще хочет жить. Жить, чтобы принести людям бесчисленные страдания. Утром следующего дня покрытого кровью Е Джи Юня обнаружили на пороге зала предков. В покоях Сусу взволнованная Чуньтао взахлеб делилась последними новостями. «Госпожа, все в поместье судачат о том, что третий господин видел демона. Тетушка Лянь так рыдала, что едва не лишилась чувств. Все ждут генерала, чтобы он пригласил даосского священника разобраться со случившимся». Едва Е Сяо переступил порог поместья, ему доложили о странном происшествии. То, что неприятность произошла с бестолковым Джи Юнем, главу семейства Е нисколько не удивило. В сравнении с одаренным и любимым старшим сыном, третий за свое легкомыслие удостаивался от отца лишь презрения. Но то, что в поместье появились злые духи, по-настоящему беспокоило Е Сяо. Он спросил сына: «Ты действительно это видел?» Сгорающий в лихорадке Джи Юнь затараторил: Отец, отец, клянусь, я не вру. У этих ворон были красные глаза, они светились во тьме. Посмотрите на своего сына, я весь изранен. Есяо нахмурился. Не ной, я попрошу найти даоса или охотника на демонов. По всей видимости, назревает буря. Если обстоятельства таковы, как говорит третий сын, это совсем нехорошо. Джи Юнь, страдая от боли, проговорил. Я видел человека, который управлял демонами. К этому заявлению Есяо отнесся более серьезно. Одно дело, что появились монстры, и совсем другое, что ими кто-то управляет. Суса, услышав об этом, заволновалась. Неужели Еджи Юнь что-то разглядел? Она потихоньку посмотрела на Тайтэньцзиня. Он выглядел совершенно безмятежным. «Он очень страшный, словно черная тень, выше поперечной балки, и голос у него мрачный, а весь рот в крови!» Дрожа от страха, рассказывал Еджи Юнь. Слушая его, Тайтэньцзинь саркастически скривил губы. Сусу промолчала. Как и ожидалось, третий брат отлично сочинял эти истории. Ей хотелось заткнуть ему рот, и не стыдно так врать. Вскоре в поместье появился седовласый даосский священник. Сусон напомнил бессмертного. Сперва он поздоровался с генералом и его матушкой, а затем поинтересовался, где именно юный господин видел демоническое создание. «В храме предков», — ответила старая дама. Даос поклонился. «Ваш покорный раб пойдет и посмотрит». Старушка заторопилась. «Конечно, конечно, мастер Цихун, пожалуйста, проходите сюда». В смертном теле Сусу не могла почувствовать силу Дао в монахе. Ей было очень любопытно, как он будет ловить злых духов. Когда Цихун вошел в храм, члены семейства Е взволнованно последовали за ним. Всем было страшно от мысли, что в поместье водятся злые духи, которых Джи Юнь так красочно живо описал. Даос достал компас, дважды обошел зал и важно изрек. «В этом помещении действительно присутствуют демонические создания. Приготовьте кровь черной собаки, киноварь и одежду, испачканную кровью третьего господина». Глядя на священника, Сусу не могла избавиться от сомнений в том, что он действительно способен поймать демона. Слуги поспешно принесли Даосу все, о чем он просил, и старец приступил к ритуалу. Тэнь-Тэнь-Дзинь, прислонившись к заснеженному дереву, с сомнением наблюдал за его манипуляциями. Вдруг принесенная для церемонии одежда Джи Юня вспыхнула ярким пламенем, и хлопья пепла взвились прямо в небо. «Кажется, этот злой дух упрям и до сих пор прячется где-то в поместье», сообщил потрясенным собравшимся Даос. «Ваш смиренный раб хочет найти его прямо сейчас». «Подойдите сюда», — продолжил он суровым тоном. Первой к священнику приблизилась старая госпожа. Монах нарисовал ей на ладони сложный символ и покачал головой. Затем настала очередь Есяо и молодых господ. Затем подошли Лань-Инь и Сусу. Вторая госпожа так разнервничалась, что не удержалась от слез. Третья госпожа тоже протянула руку. Монах нарисовал на ее ладони символ и снова покачал головой. Сусу никогда прежде не видела священников, которые вели бы себя так помпезно, ибо путь Дао проповедует стремление сложное сделать простым. Когда подошла очередь Тэнь-Тэнь-Дзиня, Сусу обернулась, чтобы посмотреть. Тот протянул руку и смиренно произнес: «Пожалуйста, святой брат, смотрите внимательно». Цитун на его ладони начертил соответствующий символ, Тайтэньцзинь склонил голову и невинно улыбнулся. «И что же видит святой брат?» Цзихун хранил важный вид и продолжал многозначительно качать головой. Тайтэньцзинь забрал руку, взгляд его был полон сарказма. Чем дальше длилось расследование, тем сильнее покрывался холодным потом Даос Цихун. Ближе к вечеру Сиси, вбежав в покой госпожи, сообщила: «Даосский монах нашел злодея!» «Где?» быстро спросила Чуньтао. «Священник сказал, что это дух леопарда, на которого охотился генерал. Он явился, чтобы причинить нам зло». Чуньтао вздохнула с облегчением. «Как хорошо, что его нашли!» Сусу, сидевшая за письменным столом, насупилась и не проронила ни слова. А она-то вообразила, что встретила соратника, и с этим монахом можно отправить послание священной черепахе. Сусу никогда не ожидала, что Даус окажется шарлатаном. А настоящий злодей, вот он, прислонился к косяку и глядит в окно на цветущие сливы. В мягком свете лампы глаза и брови его прекрасны, а красные губы тонкие и прохладные. Сусу подумала, что не будь Даос мошенником, он мог бы поймать виновника происшествия. Целых 2 дня она прожила в ожидании этого. Просыпалась ночью от неприятных ощущений холода в затылке, а когда открывала глаза, видела пару кровавых затуманенных зрачков, глядящих на нее. Что же такое эти проклятые кости? Для рождения такого существа требуются десятки тысяч лет, а значит, он все время обречен идти по кровавому пути, потому что жажда убийства и жестокости запечатана в его костях, и на него никак нельзя повлиять, только уничтожить, и дороги назад нет. Тем временем во дворце Сюаня случилось еще одно несчастье. Придворные и приближенные пребывали в страхе, рассказывали, что наложница его высочества шестого принца впала в летаргический сон и никак не проснется. Сусу не оставляли тревожные мысли о нежной и утонченной Ебиншан, попавшей в беду. Посреди ночи она вдруг проснулась в испуге и, оглядевшись, обнаружила, что ее мужа нигде нет, и на полу валяется развязанная веревка.